По случаю Дня Солнца, Угандийский национальный комитет по изучению идей Чучхе выпустил в свет брошюра и историческое послание высшего руководителя Ким Чен Уйна преподавателям и студентам университета имени Ким Ир Сена об основных задачах университета имени Ким Ир Сена в новую эпоху Чучхейской революции в честь 70-летия со дня его учреждения.